Урок 5. Пример 2. Перемещаем сознание по разуму. Теперь, когда я изложил основные понятия теории сознания и разума, проиллюстрировав их в действии примерами, давайте попробуем применить ее на практике. Я считаю, что невероятно важно применить теорию на практике и самостоятельно убедиться в ее эффективности. Чтобы выполнить это упражнение, присядьте на стул или на пол. Если вы решили сесть на стул, выбирайте стул с твердым сиденьем. Если решили сесть на пол, садитесь прямо на пол или можете подложить небольшую жесткую подушку. Расположитесь удобно, чтобы дискомфорт не отвлекал вас от упражнения, которое мы сейчас будем делать. Когда вы удобно расположились, переместите сознание на осанку. Пожалуйста, сядьте с прямой спиной так, чтобы голова не была наклонена ни вперед, ни назад, ни в сторону. Расслабьте рот и челюсть. Пусть ваши верхние зубы не касаются нижних. Губы сомкнуты, зубы нет. Глубокий вдох. Глубокий выдох. Дышите в своем темпе. Как только вы выдохнете до конца, сделайте еще один глубокий вдох и выдох. Повторите еще 3 раза. Всего 5 глубоких вдохов и выдохов. Как правило, я руковожу этой практикой, пока вы сидите с закрытыми глазами. Но раз вы слушаете книгу, давайте немного изменим подход. Пожалуйста, послушайте следующий абзац, затем закройте глаза и следуйте изложенным инструкциям на протяжении 1-2 минут. Закройте глаза. Осознайте комнату, в которой вы сидите. Начните со своего физического тела. Почувствуйте поверхность стула или пола, на котором вы сидите. Почувствуйте свои ступни или ноги, как они прикасаются к полу. Осознайте свою кожу. Вам холодно? Жарко? Или температура в комнате как раз комфортная? Медленно охватывайте сознанием пространство за пределами тела. Есть ли какие-то звуки в комнате, а за ее пределами? Чувствуете ли вы какие-либо запахи? Минуту или две просидите так, осознавая все в этом помещении, с закрытыми глазами. По истечении этого времени медленно откройте глаза и послушайте следующий набор инструкций. Пожалуйста, послушайте следующие 2 абзаца, затем закройте глаза и следуйте изложенным инструкциям на протяжении 1-2 минут. Вспомните последнюю свадьбу, на которую вас пригласили. Постарайтесь вспомнить все до последней детали. Вот несколько вопросов вам в подмогу. Чья это была свадьба? Вы пошли туда в одиночку? С вами был супруг или семья? Помните, во что вы были одеты? Вы радовались за новобрачных? Помните, какое платье было на невесте? Оно ей шло? Вкусной ли была еда? Был ли там алкоголь? И если был, много ли вы выпили? Музыка была хорошей? Танцевали ли люди и танцевали ли вы с ними? Хорошо ли вы провели время на свадьбе? Постарайтесь вспомнить все в подробностях. Предложенные мной вопросы – лишь примерный список. Теперь закройте глаза и посвятите этому упражнению 3 минуты. Если в любой момент упражнения вы чувствуете, как ваше сознание смещается, то нежно и мягко верните его к воспоминаниям о свадьбе. Теперь, когда вы посвятили время воспоминаниям со свадьбы, пожалуйста, послушайте следующие 2 абзаца. Затем закройте глаза и следуйте изложенным инструкциям на протяжении 3 минут. Вспомните последний отпуск, в который вы ездили. Если вы недавно ездили за границу, вспомните эту поездку, а не отдых в своей стране. Что это была за поездка? Йога-ретрит? Серфинг? Горнолыжный курорт? Поход с палатками или автопутешествие? Куда вы ездили? Какой была погода? Было жарко? Холодно? Высокая влажность? Дождь? Сухо? Какой была еда? Острый? Безвкусный? Вам было плохо от еды? Если вы останавливались в разных местах, какое запомнилось вам больше остальных? Вы много ходили по магазинам? Что из покупок понравилось вам больше всего? Попробовали ли вы много нового? Постарайтесь вспомнить как можно больше деталей поездки. Теперь закройте глаза и уделите этому следующие 3 минуты. Если в любой момент упражнения вы чувствуете, как ваше сознание смещается, то нежно и мягко верните его к воспоминаниям об этой поездке. Теперь, когда вы посвятили время воспоминаниям о поездке, перейдем к последней части упражнения. Пожалуйста, послушайте следующий абзац. Затем закройте глаза и следуйте изложенным инструкциям на протяжении 1-2 минут. Обратите внимание на свою осанку. Вы все еще сидите прямо? В каком положении находится ваша голова? Вам комфортно? Осознайте температуру в комнате. Жарко? Холодно? Идеально? Обратите свое сознание за пределы физического тела. Направьте его на комнату вокруг вас. Слышите ли вы какие-то звуки в этом помещении или за его пределами? Теперь закройте глаза и сохраняйте свое сознание в этом помещении, обращая внимание на детали на протяжении следующих 1-2 минуты. Открывая глаза и снова уделяя внимание этой книге, дайте себе некоторое время заново приспособиться к окружающей среде. Давайте проанализируем проделанное упражнение с точки зрения разума и сознания. Вы начали с осознания комнаты, в которой вы сидите. Таким образом, вы начали более вдумчиво воспринимать помещение, где вы находитесь. В этот момент ваше сознание было в вашем сознательном разуме, взаимодействовало с окружением. Начиная с этого момента, сознание отправилось в путешествие по подсознательному разуму, где хранятся воспоминания о свадьбе. Когда сознание прибыло в конечный пункт назначения, само воспоминание, вы начали осознавать этот опыт. Чем лучше вам удается сохранять сознание в той части разума, тем больше деталей вы вспоминаете о дне бракосочетания. Насыщенный эмоциями опыт всплывает на поверхность. Из-за чего-то вы улыбнулись, может быть, засмеялись, или даже заново пролили слезу счастья. Пока сознание находилось в этой части разума, вы заново пережили ощущения с той свадьбы. Перед тем, как я попросил вас вспомнить именно эту историю, вероятно, вы даже не думали о той свадьбе. А пока сознание было погружено в переживание свадьбы, в ваши воспоминания, вы не осознавали комнату, в которой находитесь. Вы не осознавали ее температуру, свою осанку и так далее. Вы больше не осознавали все это, ведь ваше сознание больше не находилось в этом помещении. Вы чувствуете именно то, куда направлено ваше сознание внутри разума. Затем вы направили сознание из области подсознательного, в которой содержатся воспоминания о свадьбе, в область, где содержатся воспоминания об отпуске. Как только сознание прибыло в новую точку, вы начали заново переживать события поездки. Если удерживать сознание в ядре этого опыта, оно будет медленно открывать для себя подробные воспоминания об отдыхе от повседневной жизни. Следовательно, вы испытаете целый спектр эмоций вместе с тем, как сознание перескакивает от одного воспоминания к другому в рамках памяти о поездке. Вы заново ее переживаете. Пока сознание четко закреплено именно в этом участке разума, вы больше не осознаете комнату, в которой вы находитесь, и не переживаете воспоминания о свадьбе. Приятные воспоминания о поездке подходят к концу. Вы открываете глаза и возвращаетесь к книге с мыслью. Что же дальше? Я говорю вам обратить свое сознание снова на комнату, и вместе с этим вы начинаете осознавать все, что связано с этим помещением. Внезапно вы начинаете понимать, что уже не держите спину прямо, а голова наклонена вбок. Вы выпрямляете спину и начинаете осознавать другие перечисленные мной детали. Когда сознание снова возвращается в этот участок разума, вы уже не переживаете свадьбу или поездку. Воспоминания о тех событиях больше не осознаются вами, ведь сознание четко направлено на текущую задачу – прочувствовать то, что вас окружает. Наконец, вы открываете глаза и привыкаете к тому, что находится вокруг вас. Следуя моим инструкциям, вы переместили свое сознание. Сначала от комнаты к свадьбе, затем к поездке, а затем снова к помещению, где вы находитесь. При помощи силы воли вы переместили свое сознание, а затем использовали силу концентрации, чтобы сохранять сознание в конкретном месте на протяжении какого-то времени. Давайте сделаем несколько выводов. Я предложил вам это упражнение, чтобы вы ощутили на себе ключевые принципы работы сознания и разума, о которых я говорил ранее. Сейчас я напомню эти принципы. Первый. Сознание подвижно, разум статичен. Ваша способность направлять сознание в разные участки разума показывает, что сознание подвижно, а разум нет. Второй. Сознание и разум не одно и то же. Это показывает способность сознания перемещаться по разуму. Они не двигаются вместе, одно перемещается по-другому. Следовательно, между ними есть четкая граница. Третий. Вы не ваш разум. Вы не ваш разум. Вы чистое сознание, которое путешествует по различным участкам вашего разума. В какой участок разума вы направляетесь, то вы и ощущаете. Вы чувствуете именно то, куда направлено ваше сознание внутри разума.